Глава 66. «Папочка, смотри!» – закричала Джуда, наклоняясь через поручни правого борта. «Это янки?» Купер вгляделся в утреннюю дымку и увидел крейсер, на который показывал сын. Корабль стоял на рейде со спущенными парусами. По палубе лениво бродили матросы. На мачте висел поникший в безветренном воздухе флаг, и Купер смог различить только его цвета – красный, белый и синий – но едва ли это был флаг конфедерации. «Думаю, да». Маленькая лодка доставила к ним лоцмана, и уже вскоре послышался шум моторов, и остров Гернси медленно сдвинулся с места. Гавань, защищенная небольшими островками с севера, была заполнена пароходами и парусниками. На берегу виднелись светлые дома, утопающие в зелени острова Нью-Провиденс. Пройдя долгий путь через бурные моря под холодными зимними ветрами, они попали в дремотное тепло тропиков. По дороге британский представитель грузовладельца показал Куперу то, что было у них в трюмах. Длинные короткие винтовки Энфилда, пулелейки, бруски свинца, зарядные картузы, рулоны саржи. Все это теперь предстояло выгрузить и переместить на борт другого судна для рискованного прохода через кольцо блокады, которое протянулось даже сюда, как понял Купер, увидев вражеский крейсер. Юдиф, хорошенькая и веселая в новой шляпке с козырьком, которую Купер еще заранее преподнес ей в подарок на Рождество, присоединилась к ним вместе с дочерью. «Вот еще один аргумент в пользу того, что я пытался доказать вчера вечером», – сказал Купер жене. «Это сторожевой корабль Янки, и я чувствовал бы себя намного спокойнее, если бы ты позволила мне найти дом в Нассау, где вы...» «Купер Мейн», – перебила его Юдиф. «Мне казалось, мы уже все обсудили. Но спор окончен. Я не хочу оставаться здесь с детьми, когда ты отправишься в свое веселое путешествие в Ричмонд». «Ничего веселого в этом нет», – проворчал Купер. «Это очень опасное плавание. Блокада постоянно сжимается. В Саванну и Чарльстон уже почти невозможно попасть. Да и Уилмингтон не в лучшем положении. И мне даже не хочется думать, что... Я все решила, Купер. Если ты едешь, то и мы тоже». «Ура!» – воскликнул Джуда, подпрыгивая и хлопая в ладоши. «Я хочу скорее вернуться на юг и увидеть генерала Джексона». «А я не хочу садиться на корабль, если в него будут стрелять», – заявила Мари Луиза. «Я лучше здесь останусь. Здесь так красиво. Можно мне купить попугая?» «Тихо!» – шикнула на нее мать. Купер был благодарен жене за ее решимость не расставаться с ним, пусть даже ему хотелось, чтобы она вела себя более рассудительно. Еще с тех пор, как они останавливались на Мадейре, чтобы заправиться углем, он безуспешно пытался спорить с ней, а теперь думал, что можно было этого и не делать. Ведь совсем не обязательно, что их путь домой будет опасным. Многие суда с хорошими капитанами и опытными прибрежными лоцманами проходили через блокирующие эскадры северян не только не будучи обстрелянными, но даже незамеченными. Он снял цилиндр и, облокотившись о поручни, смотрел на гавань и предстающий за ним город. Эти острова сначала были испанской колонией, потом, со времен Стюартов, британской и всегда оставались пристанищем для пиратов. Нассау, будучи столицей колонии с населением всего в несколько тысяч человек, благодаря войне обрел внезапную популярность, и туда потянулись переселенцы с американских берегов. За кормой галдели голодные чайки, охотясь за отбросами. В воздухе пахло солью и какими-то необычными, хотя и приятными пряностями. Через час остров Гернси встал на рейде, и Лихтер доставил Мейнов вместе с их сундуками и баулами на людную пристань принца Георга. На причале роились толпы из белых матросов и черных грузчиков с золотыми серьгами в ушах, ярко одетых женщин неопределенных занятий и подозрительных торговцев, предлагавших жемчуг вперемешку с грудами морских губок, связками бананов, поблескивающими на солнце горами кардивского угля и тюками с хлопком, спрессованным до половины своего изначального объема. Купер никогда не видел такого количества хлопка и не слышал такого разноязыкого гомона, который окружал их наемный экипаж, когда они ехали в отель на Бэй-стрит. Он различал знакомую американскую речь, четкий британский акцент и исковерканный английский, на котором говорили негры, произнося слова немного нараспев. Мощеная набережная едва вмещала в себя огромные толпы народа и конные экипажи. Возможно, война принесла голод и разорение на юг, но этот остров недалеко от Флориды явно от нее только выиграл. Устроив семью в гостиничном номере, Купер отправился в контору начальника порта, где, осторожно подбирая слова, довольно туманно объяснил, что ему нужно. В ответ усатый чиновник рубанул напрямую, без околичностей. «Сейчас в порту нет ни одного судна, которое пойдет через блокаду. Завтра должен подойти «Фантом», но пассажиров он не возьмет. Только груз с Гернси». «А почему не возьмет пассажиров?» Усач посмотрел на Купера, как на слабоумного. «Фантом принадлежит артиллерийскому управлению вашего правительства, сэр». «А, ну да. Просто таких кораблей 4. Я забыл название. Но сам я работаю в военно-морском министерстве. Возможно, для меня «Фантом» сделает исключение». «Вы, конечно, можете поговорить с капитаном, но должен предупредить, что джентльмены из дипломатического корпуса конфедерации тоже пытались заполучить себе местечко на правительственных контрабандистах, только ничего из этого не вышло. Когда «Фантом» снимается с якоря, каждый дюйм на его палубе и в каютах заполнен оружием и припасами». На следующее утро в туманной моросе, которая напомнила Куперу родные долины, он вместе с сыном отправился через Россенсквер к порту с его крикливыми торговцами, лениво прогуливающимися шлюхами, слонявшимися без дела репортерами, играющими на деньги матросами и надутыми от важности солдатами местного вест-индийского полка. Юдиф не хотела, чтобы их сын видел грубые картины жизни и слушал портовую брань, но Купер еще в Ливерпуле прочел ей пару лекций о том, что знание – это куда более сильное оружие в противостоянии с коварством мира, чем неведение. Шагая рядом с отцом и насвистывая бравую матросскую песенку, Джуда даже не обернулся, когда какой-то проигравший в орлянку морячок громко закричал. «Вот же срань господня! Хренов лох! Так обломаться!» Иногда сердце Купера готово было разорваться от любви к своему высокому и красивому сыну и от гордости за него. «Фантом» пришел ночью под британским флагом. Купер коротко и безрезультатно поговорил с капитаном. Начальник порта оказался прав. Даже заместитель министра Мэлори не смог бы стать пассажиром корабля артиллерийского управления. «Я отвечаю за ценный груз», – сказал Куперу капитан. «И лишняя ответственность за человеческие жизни мне ни к чему». Моросящий дождь прекратился, выглянуло солнце. Прошли еще 2 душных пустых дня. «Фантом» уже ушел и опять под покровом ночи. Крейсер «Северян» тоже исчез, наверняка бросившись в погоню. К концу недели Купера уже тошнило от томительного ожидания и чтения старых газет, даже тех, в которых говорилось о грандиозном разгроме «Северян» у Фредериксберга. Глазеть на людей в порту детям быстро надоело. Смена караула у дома правительства стала развлечением на один раз, а интерес к «Фламинго» угас уже через 20 минут. Пикник за городом, куда они уехали в нанятом экипаже, мало что изменил. Брат с сестрой ссорились почти каждый час, а Юдиф уже скоро отказалась от попыток их мирить. Купер обнаружил, что настроение детей влияет на его собственное. Он все чаще терял терпение и уже был готов раздавать подзатыльники, и однажды действительно не сдержался, когда Джуда, поднеся ко рту ложку местной устричной похлебки, скосил глаза и изобразил позыв к рвоте. Наконец, когда они провели в этом городе уже почти неделю, понедельничная морская колонка «Нассау Гардиан» опубликовала список судов, прибывших в выходные. В их числе был и «Отер Уич», который привез на Нью-Провиденс груз хлопка Сент-Джорджа, Бермуды. «Это наверняка нарушитель блокады», – с горячностью заявил Купер за завтраком. «На Бермудах не выращивают хлопок. И, как говорил мне Буллок, такие суда обычно только делают вид, что курсируют исключительно между нейтральными островами». В тот же день они с Джудой снова отправились в порт, по дороге задержавшись немного, когда пропускали траурную процессию, хоронили еще одну из множества жертв желтой лихорадки. «Да чтоб не пусто было!» – воскликнул Джуда в лучших ливерпульских традициях, когда они подошли к кораблю. «Ты только глянь на эти чертовы горы хлопка!» «Выбирай выражение!» – рявкнул Купер, но он и сам был поражен не меньше сына. Отер Уич представлял собой довольно внушительное зрелище. Обитый железом колесный пароход достигал длину не меньше 200 футов и имел водоизмещение около 300 тонн. Его короткие мачты были слегка наклонены, а форма полубака напоминала собой черепашью спину, чтобы пароход мог с большей легкостью рассекать волны при сильном волнении. Весь корабль, от кончика мачты до кожухов колес, был выкрашен в свинцово-серый цвет. По крайней мере, та его часть, которую мог увидеть Купер. Над планширом судно казалось коричневым и квадратным, потому что все пространство палубы было занято тюками хлопка, уложенными в 2 и 3 ряда в высоту. Только напротив рулевой рубки оставалась узкая длинная щель, чтобы обеспечить обзор. Купер с сыном поднялись на борт, уворачиваясь от тюков, которые перелетали из одних черных рук в другие. Они попытались найти капитана, но нашли только его помощника. «Капитан Балантайн на берегу», — сказал тот. Сошел сразу, как причалили. Полагаю, уже подцепил какую-нибудь... Тут он заметил за спиной Купера Джуду. «На борту не появится до утра, пока не начнем погрузку». После короткой паузы он бросил на Купера подозрительный взгляд. «А, собственно, он вам зачем?» «Я мистер Мэйн из военно-морского министерства, и мне крайне необходимо добраться до материка с женой и 2 детьми». Помощник почесал бороду. «Отсюда мы снова пойдем в Уилмингтон. Рейс чертовски опасный, пока мы не окажемся под защитой пушек форта Фишер. Не думаю, что капитан захочет брать штатских, особенно детей». Купер узнал этот акцент. Так говорили разорившиеся фермеры с побережья Джорджии. Только вот был ли он искренним или просто начинал торг? «Я должен как можно скорее попасть к министру Мэлори в Ричмонд. Уже неделю я жду подходящее судно. Я готов заплатить, сколько вы скажете». Помощник поскреб подмышкой. «Наша старушка всегда забита под завязку. Свободное место на вес золота. Есть одна каюта, но обычно она полна резанными гвоздями или чем-то в этом роде». «Гвоздями?» — изумленно переспросил Купер. «Конечно. Их продавали по $4 за бочонок после начала войны. А потом один из владельцев этого судна с другими джентльменами подмяли под себя рынок, и теперь они стоят 10». Помощник ухмыльнулся, но Купер не разделил его веселья. «Скажите-ка, мистер», – недобро прищурившись, начал он. «Соупис, почти как мыло, только еще буква «Е» добавлена». «Откуда вы родом, мистер Соупис?» «Порт Фернандино. Это во Флориде». «Я знаю, где это. Так значит, вы южанин?» «Да, сэр. Как и вы, и капитан Балантайн. Говорите, ваша фамилия Мэйн?» Купер кивнул. «А не родня ли вы Мэйном из Южной Каролины?» «Да, я из этой семьи. А почему вы спрашиваете?» «Да просто так. Слышал это имя. Вот и все». Мистер Соупис лгал. В этом Купер не сомневался, хотя и не понимал, зачем ему это. Внезапно занервничав, помощник капитана закричал на грузчика, который спускался по трапу с тюком хлопка на голой спине. «Эй, нигер! Если кто-нибудь из вас уронит хлопок в воду, будете подыхать с голоду, пока не заплатите за него! 60 центов за фунт! Рыночная цена!» Купер откашлялся. «Скажите, мистер Соупис, а какой груз вы возьмете в Уилмингтон?» «Ну, сами знаете, обычный». «В том-то и дело, что не знаю. Обычный – это какой?» На этот раз Соупис чесал живот и смотрел куда угодно, только не на Купера. «Ну, шерри, гаванские сигары. Думаю, в этот раз будет еще партия сыров. Еще чай, консервированное мясо и много кофе». По мере перечисления голос помощника звучал все тише, а щеки Купера краснели все сильнее. «Ну и ром». «О да, еще чепчики из Лондона и всякие кружева». «То есть в то время, когда конфедерация отчаянно нуждается в боеприпасах, вы возите предметы роскоши?» «Мы возим то, что приносит прибыль, сэр». На этом храбрость помощника иссякла. «Так или иначе, не я выбираю груз. Поговорите с капитаном, он всем занимается». «Поговорю, не сомневайтесь. Только он не вернется из борделя до утра». Куперу захотелось врезать Соупису. Флоридец произнес слово «бордель», потому что был слишком смущен и в отместку решил смутить его сына. Впрочем, Джуда понял это и усмехнулся. «Мой папа постоянно водит меня по таким местам. Может, мы и капитана там встретим?» Купер дернул мальчика за ухо. От изумления помощник остолбенел, но потом сообразил, что над ним издеваются, и покраснел так же, как Купер, который уже тащил сына к трапу. Позже в тот же день Купер зашел к Лафиту, местному агенту компании «Фрейзер» Тренхолм. Представившись, он стал наводить справки о капитане Уильяме Баллантайне из Фернандины и узнал много любопытного. Уроженец Флориды Баллантайн имел репутацию опытного моряка, хотя и не был популярен из-за сурового обращения с командой. Как сообщил Лафит, в прошлом году Баллантайн еще и разбогател. В дополнение к его капитанскому жалованию, обычным 5000, которые выплачивались в долларах США и оставались в банке на Бермудах, он обогащался с каждым рейсом, проворачивая собственные торговые операции. Его пароход, в лучшем случае, развивал скорость в 11 узлов. Это было очень мало, учитывая опасность маршрутов. Однако Уоттер Уич строили не для торговли. Только переоснастили на Мерсисайдской верфи Бодлер Чаффер и компания, которую Купер хорошо знал. По словам Лафита, пароход принадлежал некоему южному консорциуму, и никто даже не пытался этого скрывать, хотя имена владельцев никогда не назывались. Так или иначе, но когда на следующее утро Купер снова пришел в порт, он уже был весьма нелестного мнения и о капитане Уоттер Уич, и о его владельцах. Пока он спускался с палубы вниз и искал капитанскую каюту, его преследовал резкий запах солонины. В самой каюте сильно пахло табаком. Каждый угол и все свободное пространство заполняли маленькие ящички с наклейками на испанском, на которых было крупно выведено «Гавана». «Сигары», – небрежно сообщил Баллантайн, заметив удивление гостя. «Приобрел на свои средства. Садитесь на этот стул, я освобожусь через мгновение. Нужно только заполнить грузовой манифест. Из него следует, что мы идем на Бермуды. Мы ходим только в Сент-Джордж или в Нассау. Больше никуда». Он лучился улыбкой, как херувим. Уильям Баллантайн был круглолиц и совершенно лыс. Волосы остались у него только в ушах. Он носил очки, имел небольшой животик и говорил со скрипучим акцентом, больше характерным для Апалачи, чем для Центрального Юга. Однако необходимость добраться до Ричмонда заставила Купера забыть о голосе совести, по крайней мере до тех пор, пока он не договорился о переезде. Заискивающие манеры Баллантайна и его елейная улыбка сразу показались Куперу фальшивыми. «Что ж, значит, решено», – сказал капитан, когда переговоры завершились. «Жаль, меня не было здесь, когда вы приходили вчера. Мистер Соупи сказал, у вас появились какие-то претензии относительно нашего груза. Если уж вы сами затронули эту тему, то да, были». Баллантайн продолжал улыбаться, но теперь в его улыбке появилось нечто новое. «Полагаю, сэр, вы бы все равно спросили, вот я и затронул». «Только я не назвал бы это претензиями, капитан. Скорее, это серьезные возражения нравственного характера. Почему ваше судно не везет ничего, кроме предметов роскоши?» «Да потому, сэр, что так желают его владельцы. Потому что это приносит деньги. А то вы не знаете». Он потер большим пальцем указательный, словно пересчитывая невидимые монеты. «Вы хотите сказать, что извлекаете прибыль из солонины?» «Именно, сэр. Выходя, мы оставляем часть хлопка в Сент-Джордже, а на это место загружаем бермудский бекон. Думаю, потом его переправляют к заливу для западной армии, но поклясться не возьмусь. Зная только, что вчера я продал его какому-то офицеру из интендантского корпуса конфедерации». Он снова расплылся в улыбке. «Продал в 3 раза дороже, чем мне это стоило на Бермудах. Это лучшее мясо, какое можно найти в штате Нью-Йорк. Тамошние фермеры предпочитают продавать его нам, а не своим. Так они больше зарабатывают». Еще один характерный жест пальцами. «Да вы просто чертов прохвост, Баллантайн!» Побледнев, воскликнул Купер. «Там на фронте совсем еще мальчишки гибнут от того, что армии отчаянно не хватает оружия и патронов, а вы возите бекон, сигары и чепчики. Послушайте, я уже сказал, что везу то, что мне приказывают. Ну, еще немного, чтобы обеспечить свою старость». Улыбка сползла с лица, и стало ясно, что прячется за ней. «Я не образован и не богат, как вы, сэр. Я вырос в горах Северной Каролины. В моей семье все были безграмотные. Я учился только морскому делу, торговать не умею. Вот и делаю, что могу. К тому же...» Заискивающая улыбка вернулась на место. «Я просто не понимаю, почему вы меня ругаете. Такая торговля – обычное дело. Все этим занимаются». «Нет, капитан, далеко не всем присуще такое отсутствие патриотизма и порядочности, как у вас. Никоим образом». Улыбка Балантайна опять исчезла. «Знаете, а я ведь не обязан брать вас на борт», – сказал он. «Думаю, обязаны. И если не хотите привлечь внимание правительства к вашим делишкам, а это вполне можно устроить». Балантайн потряс бумагами, которые держал в руке, и его голос впервые с начала разговора изменился. «Если захотите потопить меня, то заодно потопите кого-то вам близкого и дорогого». «Что вы хотите этим сказать?» «Мистер Соупис говорил, вы родом из Южной Каролины. Одна из наших владелец тоже оттуда, и фамилия у нее, как у вас. У нее 20% от Руич, и еще брат служит в военно-морском министерстве». Волны залива тихо плескались о корпус корабля. От изумления Купер не только не мог говорить, но и с трудом дышал. «Что вы такое говорите?» – наконец выдавил он. «Да ладно вам, сэр, не притворяйтесь, будто не знаете. Одна из наших владелец – леди по фамилии Хантон, миссис Эштон Мейн Хантон из Ричмонда и Пальмового штата. Разве она вам не родственница?» Увидев, как изменилось лицо Купера, капитан усмехнулся. «Ну да, я так и подумал. Сложил 2 и 2, когда поговорил с мистером Соописом. Вы оплатили проезд на вашем семейном корабле, мистер Мейн,